Глава первая. Сумочка. Улыбка озарила его лицо, ослепительная, неспешная, такая, что хотелось немедленно улыбнуться в ответ. «Девушка, я так хочу у вас пообедать, что готов немного опоздать туда, где должен быть через 40 минут», произнес молодой мужчина в льняном костюме тусклого бледно-фиолетового цвета. В голосе чувствовалась легкая, необременительная ирония. Такие редко сюда захаживали. Обычно за столиками сидела публика попроще. «За что только природа дает такие зубы? Да еще мужику!» — подумала Мила, стоя за прилавком с выпечкой. «Точно свои, а никакой не цирконий. Не вижу проблем осуществить ваше желание прямо сейчас», ответила она, немного покраснев. Он ей понравился. Ей давно уже никто не нравился. «Я не помню свою группу крови», пожал мужчина плечами. «Позвоните маме», хихикнула она. Кафе «Четыре танкиста» считалось очень популярным. Фишка заключалась в том, что клиенту предлагалось 4 меню, каждая из которых ориентировалась на определенную группу крови. В начале нулевых была очень популярна книга одного известного американского натуропата и диетолога «Плод его многолетних исследований», где он доказывал, что нет универсальной полезной еды для всех, и режим питания определяет группа крови. Мила, прочитав в библиотеке универа эту книгу, тогда подумала: «Гениально! Люди обожают, когда их делят на категории. Первая группа – охотники, вторая – земледельцы, третья – кочевники, четвертая – загадка. Да за такое меню можно брать в 3 раза дороже!» Хозяйка кафе Эльвира Ильдаровна, тетина близкая подруга, яркая дама лет 50 с небольшим, вдохновилась Милиной идеей и решила, что откроет именно такое кафе. У Милы все равно пока не было средств на собственный бизнес, а тут такая возможность обкатать замысел. Меню составила сама по книге, добавив немного национальных предпочтений, так как некоторые вещи, которые советовал американец, было трудно достать, и они были дороговаты для фастфуда, типа мяса страуса, разных экзотических фруктов и дорогих овощей. «Это невозможно. Я тогда вообще никуда не успею», — ответил мужчина. «В таком случае можно начать с нейтрального меню. Вы очень голодный», — Мила кокетничала. «Девушка, побыстрее можно?» — раздалась из очереди. Когда только она успела набежать, эта очередь! «Не судьба», — опять улыбнулся мужчина, посмотрев на часы на запястье. Мила тоже на них посмотрела. Спортивные, с турбионом. Сочетание льняного пиджака фиолетового оттенка и такого механизма было настолько диссонирующим и настолько стильным, что она с трудом верила своим глазам. Откуда он такой взялся? В другой раз повернулся необычный посетитель и пошел к выходу. Мила смотрела ему вслед, как смотрят на уходящий в синее море парусник, на который так и не удалось попасть. «Малиновый чай и овсяное печенье», — протараторила женщина в желтой панаме из очереди, тыча пальцем в витрину, будто пыталась выбить из нее стекло. Она испугнула мужчину с белыми зубами. У них не было официантов. Заказывать приходилось самим посетителям, и от этого иногда образовывалась толчия у прилавка. Мила поставила перед клиенткой вазочку с печеньем и чай. Когда она закрывала стакан пластиковой крышкой, то хотелось его не закрывать, а вылить целиком этой противной бабе за шиворот. «Что хотел мужик в костюме?» — подошла Эльвира, зорко наблюдавшая за Милой из дальнего угла кафе. «Он не знал, какая у него группа крови, а нейтральное меню не захотел». «Как это не знал? Придуривался», — решила хозяйка. Мила не стала спорить. а в конце смены уже о нем и не вспоминала. По дороге домой на узкой улочке недалеко от дома встретила Фирсова. Точнее, он притормозил свою модную китайскую тачку и выкрикнул через открытое окно: «Ластовская, какими судьбами? Ты что, здесь живешь?» Он был, может, и не последним, кого она сейчас хотела видеть, но одним из них. Откуда только этот мажор взялся в Одинцово? Хотя тут до Рублевки рукой подать и до разных поселков с черепичными и медными крышами. «Не задавай глупых вопросов, Фирсов!» Почти огрызнулась Мила, всем видом давая понять, чтобы он катил себе дальше. «Что это на тебе за прикид такой? А где твои брендовые шмотки? Ты же всегда была на человека похожа!» Мила подняла руку, повернула пару раз пальцем у виска, глядя парню в глаза, и пошла дальше, свернув на узкую тропинку между домами. Туда его машине точно не протиснуться. Редкий идиот. Фирсов нажал на газ. Старая жизнь, нет-нет, да и напоминала о себе. Одинцово не был ее родным городом, но так получилось, что она с детства крутилась в его окрестностях. Мила родилась и выросла в Хамовниках. Она жила сейчас в Одинцово потому, что тетка ей оставила в наследство свою квартиру, так и не успев пожить в только что выстроенном доме. Умерла от инсульта. А завещание написала сразу, на любимую племяшку, как только получила ключи. Мила сначала хотела от этой квартиры избавиться, чтобы купить что-нибудь в Москве, но передумала. Отремонтированная на совесть, трехкомнатная, с новой мебелью, огромным застекленным балконом и видом на лес. Тетя Женя продала дом, за которым после смерти мужа стало не только трудно следить, но и было невыносимо из-за постоянных воспоминаний, и приобрела на старости лет себе квартиру в модной новостройке. Кое-какой ее багаж еще стоял нераспакованным с переезда в двух больших картонных коробках. Если называть вещи своими именами, то Милли здорово подфартила с этим наследством. Хотя любимую тетю Женю было очень жалко. Умереть в 62 года рановато, но со смертью не договоришься. Их связь была очень тесной, а для Миллы просто спасительной. Она убегала к тете Жене лет с 10, от побоев. Сначала отца, а потом и матери. Отец пил, дебоширил, стал и мать поколачивать, а та отрывалась на дочери. Мила хватала школьный рюкзак и все выходные сидела у тети с дядей, а потом от них в школу. Мать это более чем устраивала. У нее была своя параллельная личная жизнь. Отец, уволенный за пьянство, когда-то подающий надежды талантливый авиаконструктор, давно умер, замерзнув зимой на улице, а мать с ней не разговаривала. Кажется, даже прокляла за то, что не продала Женину квартиру и не разделила с ней деньги. У тети Жени и дяди Вити была прекрасная семья. Там царило уважение и любовь, но не только. Там поселилось вечное горе потери сына, погибшего во время теракта. И Мила была для них напоминанием о том, что жизнь продолжается. Она не давала им замыкаться в себе. Они друг друга спасали. Она их от одиночества, они ее от матери. Потом был университет, МГТУ имени Разумовского, который Мила закончила и стала специалистом общественного питания и пищевой индустрии по направлению «Продукты питания из растительного сырья». Она не собиралась становиться пищевиком, просто в школе дружила с Машей Разумовской и решила, что пойдет с ней учиться за компанию. Училась она хорошо и вступительные экзамены сдала без проблем. Сейчас она нисколько не жалела о своем выборе, хотя, если честно, это был Машин выбор. Тогда, после школы, ей было трудно самой определиться. Матери было все равно. Тетя говорила, что это нужная профессия. Она сначала колебалась, но доверилась подруге. Павел, сын генерала, властный, избалованный достатком и связями отца красавец, которому с легкостью давался бизнес по торговле китайским автопромом, не дал ей работать, но и жениться не спешил. Диплом лежал невостребованным. Мила подчинялась жизненному ритму своего успешного гражданского мужа. Сначала Мила хотела родить ребенка и узаконить их отношения, но беременность не наступала. А Павел постепенно превращался в грубого и распущенного семейного тирана. Как-то на отдыхе, в шумной компании Пашиных друзей-бизнесменов и их подруг-жен, одна из них сказала, что ждет от Паши ребенка, и ей пора задуматься, когда освободить его виллу на Риге. Мила делилась своими проблемами с тетей с самого начала. Та умоляла ее бросить все и уйти. На похоронах дяди Вити Мила дала слово, что уйдет, и ушла. Нашла работу технолога на крупном предприятии пищевых ингредиентов в Белгородской области и отправилась в новую жизнь. Через полгода у тети случился инсульт. Мила бросила все, приехала, но было уже поздно. Как же она плакала и долго приходила в себя. Мила открыла окно. Наконец стемнело. Теплый, густой, почти осязаемый воздух, пахнущий хвоей и нагретой за день землей, ворвался в комнату. Все еще было непривычно слышать аромат леса с седьмого этажа. Она почистила свежей клубники, порезала мелкими кусочками и залила молоком. Любимая еда с детства. Когда тетя Женя кормила ее этим лакомством, мир казался простым и понятным. Села есть и вспомнила Фирсова. Трепло Фирсов растрезвонит, что видел ее черти где и в непонятно каком виде. Да пошел он. Спать не хотелось. Она постепенно приводила в порядок шкафы, избавляясь от ненужных вещей тети и дяди, которые лежали аккуратно сложенными на полках. Их нужно было собрать в тряпичную сумку-мешок и отвезти к церкви. Удивительно, как много было у тети и дяди одежды. Наверное, ничего не выбрасывали. Советская привычка – хранить на случай, если вдруг война или дефицит. Мила пошла к шкафу, чтобы продолжить складывать вещи в сумку. И тут на пол упала кожаная сумочка, почти новая. Она никогда не видела ее у тети. Маленькая, темно-вишневая, с изящной пряжкой. Откуда она взялась? Может, забытая кем-то из гостей? В сумке лежали какие-то бумажки и коробочка. Мила открыла коробочку. Брошь. Зеленый камень в центре вспыхнул лучом так, что Мила даже вздрогнула от неожиданности. Луч прожектором ударил в потолок, на секунду осветив люстру. Она держала в руке золотую черепаху, панцирь которой был отделан яркими зелеными камнями в обрамлении мелких бриллиантов. Ее поразило сияние, исходившее от броши. Не просто блеск золота, а что-то живое, теплое, как будто внутри каждого камешка горел маленький огонек. Мила повертела брошь в руках. Тяжелая, настоящее золото, не бижутерия. Коричневая, старенькая, почти истлевшая внутри коробочка сохранила надпись ювелирного дома, но не полностью. Первые две буквы прочитать было невозможно, но фамилия была более-менее ясной. Морозов, Санкт-Петербург. Она положила находку обратно в коробочку. Задумалась. Интересно, что это и сколько стоит? Вещь явно была дорогой. Очень дорогой. Может, антиквариат? Может, музейная ценность? А вдруг мне хватит на стартап? Мелькнула мысль. И я открою свое собственное кафе. Не такое, как у Эльвиры, с ее экономией на всем подряд, а настоящее, с правильными продуктами, с нормальным сервисом, с атмосферой. Мечты кружили голову, мысли громоздились, наскакивая одна на другую. Эльвира Ильдаровна не делала и трети того, что нужно было по Милиной задумке. Она на всем экономила, и еда получалась не того качества. покупала дешевые продукты совсем не того уровня, который должен был быть. Мила каждый раз смотрела на эти закупки и хотела закрыть лицо руками. «Ну как можно делать бизнес на том, что ты сам же и портишь?» За несколько месяцев она подняла Эльвире выручку почти вдвое, и это только сильнее убеждало ее в том, что она на правильном пути. Если бы хозяйка слушалась ее во всем, можно было бы поднять и втрое. А сейчас еще эта брошь. Мила снова достала ее из коробочки, поднесла к свету. Камни заиграли, заискрились, заплясали на стенах маленькими зелеными зайчиками. Черепаха смотрела на нее своими каменными глазками и будто улыбалась. Во всяком случае, Миле показалось, что мордочка у черепахи добрая. «Ну, и кто ты такая?» — спросила Мила у броши. «Откуда ты взялась? И что мне теперь с тобой делать?» Черепаха молчала, но сияла. Сияла так, что у Милы потеплело на душе. «Ничего себе подарочек от Вселенной! Мало того, что квартиру получила в наследство, так еще и сокровище в придачу!» Она положила брошь обратно в коробочку. Коробочку спрятала в ящик комода, под стопку тетиных вышитых салфеток. Потом подумала и переложила в шкатулку с украшениями. Потом снова достала и просто положила на тумбочку, чтобы видеть, когда будет засыпать. Засыпая, Мила почему-то подумала о том, что появилось какое-то странное ощущение, как будто в ее жизнь упал маленький, очень красивый и очень непростой камешек, и круги уже начали расходиться по воде. За окном шумел лес. В комнате пахло клубникой и чуть-чуть тетиными духами, которые все еще жили в стенах. А на тумбочке в лунном свете мерцала золотая черепаха, будто охраняя сон новой хозяйки. Мила улыбнулась во сне. Ей снилось, что она открывает свое кафе. А на открытие приходит тот самый мужчина с белыми зубами и говорит: «Я узнал, наконец, свою группу крови. И, кажется, она совпадает с вашей».